«Ничего себе!» — пробормотал Алекс, активировав полную мощность двигателей. Корабль рванулся вперед, а пилот услышал нарастающий визг компенсационного генератора. «Впечатляет!» — невозмутимо заметил Хадер. «Средний корабль, а динамические характеристики, как у истребителя». «Хотел бы я знать, кто и зачем такое сделал». «Надо сказать им большое спасибо. Это корыто мне начинает нравиться», — согласился землянин, когда легкий крейсер покинул зону ограниченного доступа и взял курс на орбитальную станцию Лушанг-Т, где размещалось представительство компании «Нео-Урхнот». Хотя в хагданской системе Йола имелись филиалы каждой из 6 мегакорпораций, производящих нейросети, землянин старался закупаться в одной. Главным образом из-за того, что дельцы привлекали клиентов разнообразными скидками и подарками. «Искин предлагает перейти в режим Затхин. Что это, интересно, значит?» Капитан обратил внимание на мерцающее уведомление. «Затхин? Что-то знакомое», — задумчиво пробормотал Хадер. «Мне кажется, так обозначают еду обитателей мира Манцони. Или я путаю? Это чокнутые гурманы из мира Нихель». «Разница только в том, что одни питаются длинными водорослями, а другие — жабоеды», — рассудительно сказал Алекс. «Сейчас попробуем узнать у Искина, что это обозначает». Корабельный Искин долго не кочевряжился, выложив секретную информацию. Оказывается, покойный пилот так называл режим скрытного передвижения. Заодно искусственная личность упомянула о режиме «Уншейбер». Удалось выяснить, что как раз его задействовать не выйдет. Не хватает модуля «Ачель». «Ну что, попробуем», — смело сказал экспериментатор, отдавая команду Искину перейти в режим «Затхин». Интерфейс управления через мгновение отобразил сложную схему с векторами ближайших объектов и отключил ходовой двигатель. Сейчас корабль двигался по инерции, закрыв створками сопла и большую часть наблюдательных камер. «Все понятно», — сказал Хадер. «Подобный режим есть на Нивейском Чесае. Покрытие корпуса гасит любое излучение, а визуально обнаружить его практически невозможно. Вероятно, можно пересечь систему по баллистической траектории, собирая данные сенсорами. Эти пустые гнезда — подзонды. С атмосферными маневрами все еще не ясно». «Что-то подобное я и подозревал», — удовлетворенно кивнул Алекс. «Ценный подарок. Оставим его себе». Капитан отключил режим скрытного перемещения, и за кормой необычного корабля вырос растянутый тускловатый факел. На обзорных панелях рос лазурный шар планеты, окруженный сияющими в отраженных лучах светило станциями и секциями орбитальных зеркал. Цель короткого путешествия, торговый терминал Лушанг-Т, вскоре из черточки на экране превратился в колоссальную вытянутую конструкцию 40 километров длиной. Длинные причальные мачты с сотнями замерших кораблей торчали во все стороны, из-за чего станция напоминала распухшего от обжорства паука, сидящего в центре огромной паутины. Покинувший стоянку уродливый аширский грузовоз тяжело маневрировал, протискиваясь через плотный трафик из снующих вокруг малых кораблей. Ответив на запрос транспортного контроля, капитан изъявил желание навестить станцию, после чего Искин перехватил управление и мягко приткнул необычное судно на освободившееся место.